Константин Константинович Кокенаки — личность удивительная. Человек яркий, моторный, залихватский, неутомимый рассказчик. По телефону всегда гремел своим грубым, хрипловато прокуренным голосом. «Костя Кокенаки звонит!» Разные люди бывали у него в квартире на площади Восстания, и каждый раз он рассказывал, как перед войной был в кабинете у Сталина, и как тот задавал такие специфические вопросы, какие под силу только очень знающему авиационному специалисту. «Он сильно нас готовил», — восклицал Константинович. «И вот из его кабинета мы с Петькой Стефановским, тоже заслуженный летчик-испытатель и тоже герой Советского Союза, выходим на Красную площадь». «И сразу в исторический музей», — нарочно продолжает один из гостей, наперед зная, что Константинович тут же оборвет, не воспринимая шутку. «В какой исторический музей? В Арагве мы пошли! Как дали там? Мы у Сталина были! Сейчас у Бога побывать не то бы значило, что тогда у Сталина!» Когда заговорили об Ильюшине, Константинович сказал то, что уже можно было слышать от других. «Он настроил свой коллектив делать такие самолеты, которые будут и сегодня, и завтра, и послезавтра». Но вот такое мог рассказать только летчик. «Испытывали с братом самолет. Я вторым пилотом на подхвате. Отчет пишем. И кое-что посчитали неправильным, нехорошим, в аэродинамике, в устойчивости». Ильюшин прочел и говорит брату: «Я не согласен, Вова». «Серж, ну это твое дело, ты генеральный, а мы летчики, прав я, Костя». «Я не подпишу», — не соглашается Ильюшин. «Твое дело, а мы написали вот так». Разошлись, 3 дня не разговаривали. А потом он, видимо, все снова продумал, просчитал, проверил и согласился с нами. Если б мы были неправы, ни за что б не согласился. Ил-12 мы с Володей испытывали, первый такой большой самолет. В фюзеляже протянули веревку, чтобы в случае чего сразу добраться до двери и выпрыгнуть. Испытывали двухмоторный дизельный бомбардировщик Ил-6. Он был больше Ил-4, имел более мощное вооружение. Включили моторы, слушаем потроха, взлетаем. Летим, чувствуем, сесть не сможем. Володя говорит мне: «Ты прыгай, а я подумаю». «Ты подумай, а я покурю», — ответил я. «Интересно, чего она хочет, эта машина?» — говорит Володя. Была ровная облачность, и мы решили сымитировать посадку на облака. Получилось. «Она любит большую скорость», — понял Володя. Мы полетели в Жуковский и сели там на очень большой скорости. Еле сели. «Ну его к черту!» — прямоломно характеризовал самолет Володя. Ильюшин сразу же зарубил эту машину. «Согласен. Такой самолет не нужен, не годится». Вот это принципиальность. А сколько ума, труда вложено, сколько ночей потерянных. «Он не шел на неоправданный риск», — подтверждает и старший брат Владимир. «Он не торопкий был при выходе самолета в жизнь». «Ты подумай, а я покурю». Такие жили на земле братья Кокенаки. А их технику пилотирования проверял Сергей Николаевич Анохин. «Я был инспектором и записал: отмечаю исключительно высокую технику пилотирования и ничего больше». «Не беру своего брата, но из моего периода самый талантливый человек Сережа Анохин», — высказывает свое мнение Константин Кокенаки. «Не беру своего брата». Несколько десятилетий, начиная с 1935 года, Владимир Кокенаки был ведущим, и единственным летчиком-испытателем на Ильюшинской фирме. Рачительный хозяин, Ильюшин будет держать у себя только одного летчика, но зато этот летчик Коккинакий. И можно уверенно сказать, что Владимир Константинович, приучивший к небу все илы, по праву был их соавтором. Так сложилось в 30-е годы, что ведущими летчиками-испытателями были у Туполева — Громов, у Поликарпова — Чкалов, у Яковлева — Пиантковский, у Ильюшина — Коккинакий. Великие конструкторы, великие летчики и такие разные. Много легенд ходило о Владимире Коккинакии. В темном переулке у забора Ильюшинской фирмы пристал к нему некий субъект. «Снимай пальто кожаное!» Владимир Константинович перебросил субъекта через забор на территорию фирмы, где его подобрали охранники. Когда перестали выпускать его любимые сигареты «Памир», «Кокки», как называли летчика на фирме, поехал на табачную фабрику. Смотрит, на полу столько табаку рассыпано, уборщица подметает. «Да ведь хороший табак! Сделайте из него 500 пачек «Памира», мне надолго хватит!» Сделали. Летчиков любили. С Кокки Ильюшин дружил до последних дней жизни. Их отношения можно назвать своеобразными. Ругались часто. Коккинакий сделает полет в Жуковском и сразу звонит Ильюшину. Трясло. Сваливало на бок. Задирало. Шумело. «Ты врешь, Вова!» «Этого не может быть, не заливай», — отвечает Ильюшин. Положит трубку и говорит. «А может, не врет?» И на следующее утро, не заезжая на работу, Ильюшин уже в Жуковском. Записывающая техника не ахти какая, осциллографы, царапающие бумагу. Коккинакий полное доверие, и тот, конечно, гордился этим, но у Ильюшина всегда было «доверяй, но проверяй», ибо и Коккинакий допускал ошибки. Но Ильюшин считал, что коль он избрал его испытателем на свою фирму, то менять не следует, хотя кое-кто думал по-иному. Бывало, на работе Ильюшин подсовывал под руководителя более сильного конкурента, но под Коккинакий никогда. И вот 17 августа 1946 года, накануне Дня воздушного флота, Владимир Коккинакий в своей неизменной кепке докуривает и занимает командирское место в очередной, как всегда, новой машине, которых в его жизни будет за 70. На этот раз Ил-18 поршневой. Многие конструкторы первый вылет обставляют торжественно, приглашают высокое начальство. Обычно Ильюшин этого не делал, но на сей раз получилось исключение из правил. Торопил Московский комитет партии. И на первый вылет прибыл секретарь МК Фирюбин, из министерства Дементьев, из ГВФ маршал авиации Астахов, все со свитами. Много народу собралось на аэродроме. Выкатив первую машину, подробно осматривают ее, проверяют, все ли сходится, потому что первая машина обычно не полностью соответствует чертежам. Есть изменения, и надо посмотреть, что же получилось на деле. В 9 утра закрыли двери, оттащили трап, Коккинакий запустил двигатели, но контролер АТК, стоявший перед машиной и наблюдавший работу двигателей, дал отмашку флажком, чтобы Коккинакий их заглушил. Из гондолы одного мотора брызгала жидкость. Оказалось, лопнул шланг гидросистемы. Экипаж вышел. Отложили полет на 3 часа. К 12:00 заменили шланг. Опять все собрались. Опять Ильюшин пожелал удачи Коккинакий. Опять оттащили трап. И опять очень скоро тот же контролер показал руками «стоп». Одна из четырех юбок капота двигателя не работала. Двигатель мог перегреться. Ильюшин отложил вылет еще на 6 часов. Высокие гости снова разъехались, но к назначенному времени никого из них на аэродроме не было. Машина взлетела, и полет прошел без отказов. Так Ильюшин в первый и последний раз пригласил начальство на премьеру. А когда иной раз случалось, приезжал кто-то из гостей, и было так, что самолет не очень слушал рулей, Ильюшин пояснял приехавшим: «Смотрите, что летчик на нем вытворяет». После первого полета принято подбрасывать на руках испытателя и конструктора. Ильюшин этого не любил. «Вы чего обрадовались? Решили качать после посадки, значит, не были уверены, что сядет». В кабинете Ильюшина большой глобус. Подарил директор 30-го завода Воронин. Глобус сперва не понравился. Вроде бы даже хотел выбросить его Ильюшин. Но потом пригляделся и понял, что, оказывается, по нему легко ниточкой замерять расстояние дальних перелетов, международных трасс. Нередко вдвоем с Кокенаки они у этого глобуса намечали маршруты. Темпераментный Кокенаки и хладнокровный, а внутри тоже всегда горит, Ильюшин. Удивительное, замечательное сочетание двух неординарных людей. После войны в личной жизни Ильюшина произошли большие изменения. Распалась семья. Дети, Ирина и Владимир, выросли, а с Раисой Михайловной он развелся. Поступил по-мужски, оставил семье почти все, взяв с собой только письменный стол до собрания сочинений Джека Лондона. Оставил квартиру 206 квадратных метров, половину которой посоветовал отдать государству, что и было сделано. Раиса Михайловна пенсию не получала, и каждый месяц он посылал ей деньги. Умерла она в 1972 году. Свою вторую жену, Анастасию Васильевну Советову, он знал давно, с 1937 года работали вместе. В кабинете Ильюшина висит чертеж Ил-2, выполненный Анастасией Васильевной. Ил-10, Ил-28, да и Ил-18 тоже она чертила. Взаимные чувства возникли давно, скрывать их уже не было смысла, все знали об этом. Даже министр Шахурин сказал Ильюшину: «Эту женщину надо куда-нибудь перевести». «Эту женщину я никому не позволю трогать», — ответил Ильюшин. Через много лет, впервые после юности, он приехал на свою родину в Делялево. Потом почти каждый год ездил туда на охоту, рыбалку, с зимы собирался. Пишет из деревни Анастасии Васильевне: «Отдыхаю хорошо, можно сказать, наслаждаюсь отдыхом. Много хожу, иногда до 20 километров в день, занимаюсь по утрам гимнастикой. 18-ю выпустили 17.08.46. Все хорошо. Даже очень хорошо. В воздухе она изумительно красива. Поздравляю тебя, ты немало потрудилась над красотой ее линий. Трудно что-либо добавить к ее красоте. Володя, Кокенаки, очень доволен. Улыбается во весь свой маленький ротик. Он талантливый мастер своего дела. Уже сделал 3 полета. Отдыхай хорошо, набирайся сил. Тут на досуге я уже подготовил работенки достаточно. Нажимать придется, как и прежде, очень сильно. Получаю сведения, что все наши ребята очень хорошо отдыхают, довольны. Через несколько дней уже постепенно начнут съезжаться. Время летит». В Ильюшинском КБ было заведено, что летом одновременно уходили в отпуск все во главе с генеральным. оставалось несколько дежурных. Ильюшин заставлял приобретать путевки, и три коккинаки бесплатно возили нас в Сочи, вспоминают ветераны. После отпуска собирались и без раскачки приступали к работе. Конечно, раньше так было проще, потому что авиация была престижна, и возглавляли ее такие, как Туполев, Ильюшин, Яковлев, Микоян. Они напрямую выходили на Сталина, который лично занимался авиацией. «Все хорошо, даже очень хорошо». Так мог написать только человек, знающий, как бывает плохо, и потому умеющий ценить хорошее. Ил-18 пролетел на Тушинском параде 1947 года во главе колонны Ил-12. Опытная машина летала еще и в начале 50-х, а потом ее полеты прекратили, и в серию она не пошла. Не хватило компрессоров, которые отдали бомбардировщику Ту-4. «Жесткая команда поступила», — вспоминал Владимир Кокинаки. «Самолет не нужен, порубить его». Очень ругал эту машину Булганин. Она не была приспособлена к тогдашним аэродромам. Слишком забежал вперед Ильюшин. Считали, что еще долгие годы на такую машину не наберется ни пассажиров, ни грузов. Думается, немало значил и разговор со Сталиным. «Каждый разбившийся самолет, на котором погибли один, два или три человека, большая трагедия», — сказал Сталин. «А у вас здесь 70 человек. Не дай бог, что случится». Байдуков рассказывал, как в 1947 году, будучи начальником Главного управления Гражданского воздушного флота, он на заседании Политбюро предложил ввести на пассажирских самолетах должность стюардессы. В Америке видел, понравилось. «Это что, Б, что ли?» — спросил глуховатый маршал Ворошилов. Через 10 лет Ильюшин построит турбовинтовой Ил-18, и он надолго станет флагманом аэрофлота. И будет не хватать самолетов. И обслуга будет наша отечественная, другой нету. А Ильюшин уже занимался новой машиной. И дома все было по-новому. «Я работала в серийном КБ», — говорит Анастасия Васильевна. «А этажом выше было опытное КБ. Он взял меня туда, в особо секретную группу». Во втором браке в семье Ильюшиных родились два сына — Сергей в 1947 году и Александр в 1955. «Дети любви», — говорят о них. Оба потом трудились на отцовской фирме, на скромных должностях, в отличие от детей других генеральных конструкторов. По природе семьянин, Ильюшин не любил выносить наружу свою семейную жизнь. Однако сейчас, когда его нет, читая его письма, можно понять, какие чистые, на хорошую зависть отношения сложились у него со второй женой. Он любил семью, но отдыхать ездил один, не на юг, не в санаторий, не за границу, а, как мы знаем, в родное Делялево. Родительской избы уже не было и в помине, и Ильюшин построил небольшой деревянный домик с душем. Я побывал там с его младшим сыном Сашей и увидел такой знакомый и родной самолетный бензобак, пользуемый здесь для нагревания воды. Единственное напоминающее, что здесь жил человек, причастный к авиации. Компактный домик в три комнаты, чайные чашки с блюдечками, засохший букет осенних цветов на столе. Ильюшин приезжал сюда каждый год, начиная с 1946-го, когда еще не было этого домика. Ночевал в коровнике, писал Анастасии Васильевне, что петух не дает спать. Бывала здесь сестра Анна из Вологды. Убирала, готовила, ходила с клюкой и всем говорила: «Я сестра Ильюшина». За высокий, пронзительный голос ее прозвали Крикуньей. Оттого, наверное, и Крикунья, что брат — знаменитость, а сама обычная, но хочется, хочется. Да чего ж добрый у нас народ! Жизнь выщелачивает из него все человеческое, да, видать, не до конца еще выщелочила. В Делялеве соседская бабка угощала нас с Сашей Ильюшиным медом, совала в дорогу банку консервов, может, последнюю. На Красноармейской улице, перед зданием ОКБ, плескал фонтанчик с небольшим бассейном. И сослуживцы знали, если там плавают подсадные утки, а на солнце сушатся теплая куртка и прочая охотничья амуниция, значит, хозяин собирается в отпуск. В 1957 году на Ил-14, на котором должны были лететь за рубеж премьер Булганин и первый секретарь ЦК Хрущев, произошла чрезвычайная неприятность. Лопнула бензиновая трубка. Поправили дело, но Ильюшин сильно перенервничал. Сказал старому другу Ивану Жукову: «Знаешь, Ваня, у меня больше нет сил, до того измотан. Поедем с тобой на охоту». До Вологды добрались на поезде. Ильюшин заехал к сестре, взял подушку и одеяло. Из обкома партии доставили 4 подсадных уток и собаку, дали машину. Ильюшинскому родственнику, Павлу Васильевичу, работавшему в обкомовском автохозяйстве, дали отпуск на неделю, поезжай с Сергеем Владимировичем на охоту. Что говорить, Ильюшин — гордость области. Приехали в Делялево. «Смотри, лебеда!» — показывает Сергей Владимирович Жукову. «Здесь был наш дом». Так устроена жизнь, что после родительского дома, после детства, остается лебеда, как после тебя память или пустота. Навестили соседей и поехали по берегу Кубинского озера. Сели в лодку, забрались на островок и сразу же, только переоделись, стали сооружать шалаш, чтобы успеть до темноты. Втроем легли спать в шалаше. Холодно. «Разбуди меня в 2 часа ночи», — говорит Ильюшин Жукову. Одеяльце сестрица дала махонькое, пытались кое-как укрыться. Жуков зажигает спичку, 1:30. Снова зажигает, прошло 15 минут, так до 2 ночи. Разбудил. Вдвоем сели в лодку. На Ильюшине меховые брюки, летная куртка, с собой ружье, собака, утки. Пирожки с яблоками Анастасия Васильевна приготовила. «Оставайся со мной, Ваня», — говорит Ильюшин. «Нет, Сергей Владимирович, холодно». Жуков возвращается к Павлу Васильевичу, а Ильюшин остается на утреннюю тягу. «Ребятушки, заезжайте за мной в 9 часов». И так каждый день целую неделю. Озеро неоглядное, уток много, добыча была. Возвращались в деревню. Бабунька завтрак приготовит. На большой сковороде жареные рыбки, залитые яичницей. Ел он немного, клюнет несколько раз вилкой и... «Ребятушки, пошли!» Стремительный, все делал быстро. В деревне у него тоже заботы. Родственницу навестил, у нее дочь ходит в школу за 11 километров в любую погоду, а места глухие. Поехал в интернат, договорился с директором, чтоб пристроил девчонку. Днем отдыхает, лежит в избе, бывало в жаркую пору и на полу, прохладно. Приходит женщина с работы, в ватнике, садится на пол, рассказывает о жизни, ничего не просит, пришла поговорить с земляком. «А моя манька-то дура!» «А что такое?» «Поехала в Вологду к зубному врачу, сняла здоровые зубы и поставила коронки. Мода!» Зайдет тракторист, руки в мазуте, разговор с уважением, но без напряга. Свой ведь, Ильюшин-то.